что ты творишь?» — закричал Сириус. «Я понимаю, что ты не очень любишь кузину, но давай ты не будешь оставлять ее вдовой», — спокойно ответил тот. Глаза Сириуса расширились, Гарри сорвал с Люциуса маску, тот грустно улыбнулся. «Спасибо, что рассказал все, что мог», — обратился к нему Гарри. «В противном случае ваша атака не была бы столь удачной», — уже искренне ухмыльнулся Малфой. Гарри обнял его, как брата. Он никогда не думал, что подобное может когда-либо случиться, но жизнь весьма странная штука. «Нам придется взять тебя под стражу до суда», — Люциус кивнул. «Уведите его». Авроры заковали Малфоя в кандалы и вместе с остальными сдавшимися вывели из замка. Осталось пробиться внутрь поместья. Совместными усилиями спустя еще 10 минут был пробитый купол, защищающий непосредственно поместье, наложенный темным лордом во время сражения. Противники лорда ворвались внутрь. Внутри оказались самые приближенные и верные тому сторонники, никто из них не сдался, они сражались столь яростно, что после зачистки первого за входной дверью помещения был отдан приказ убивать всех оказывающих сопротивление на месте. Спустя 10 минут Гарри со своим отрядом ворвался в просторный бальный зал, с явно наложенными на него чарами расширения пространства. Он был сопоставим по размеру с большим залом Хогвартса. В другом конце зала на троне восседал темный лорд, визуально очень похожий на того воскрешенного монстра. Лысая голова, красные глаза и белая как мел кожа, Гарри поморщился от увиденного. Пришло время покончить с этим, Том. Темный лорд встал с помоста и вышел навстречу. «Не вмешивайтесь», — сказали они в один голос стоявшим позади соратникам. Те явно послушались, но палочек не опустили. Гарри атаковал связкой из двух мощнейших редукта, между которыми последовало сектум Симпра. Том принял взрывные на щит, но между ними успешно прошло режущее, силу которого темный лорд подавил стихийной магией инстинктивно. Заклинание лишь оставило на ладони лорда два неглубоких пореза. «Как занимательно!» Том поднес ладонь к лицу, чтобы осмотреть. «Очень давно не видел собственной крови. Сегодня ты ею захлебнешься». Том отправил в Гарри цепь огненных шаров, которые в последний момент превратились в гигантскую огненную кобру, которая явно намеревалась перекусить Гарри пополам. Гарри успел отпрыгнуть, после чего достал из ножен меч и разрубил змея пополам. Том смотрел и не мог поверить собственным глазам, змея из адского пламени уничтожили мечом. «Значит, он может и это», — улыбнулся под дымкой Гарри, радуясь тому, что не нужно использовать запасной план и тратить большую часть резерва, чтобы уничтожить адское пламя лорда своим. Темный лорд решил попробовать кое-что другое, он направил на соперника палочку. «Легилиминс». Гарри не сопротивлялся. Том стремительно ворвался в комнату, где много Гарри намереваясь нанести непоправимый ущерб сознанию, он даже не удивился, узнав, кто именно оказался серым змеем. Время внутри разума течет по-разному, и когда он закончит, в поместье Гейлов пройдет меньше секунды, а его соперник уже превратится в овощ. Неожиданно Редбл пропустил удар под дых от материализовавшегося в комнате внутреннего слизеринца. Внутренний гриффиндорец и Ривенклавец схватили его под руки и потащили к одному из книжных стеллажей. Они силой втащили его в одно из воспоминаний. Том с ужасом наблюдал, как человек с уродливой внешностью кидает в котел гомункула с лицом самого Тома, а его пленители заставляют смотреть на этот отрывок раз за разом, не давая покинуть сознание противника. «Это твое будущее, Том», — повторяли они раз за разом. Так прошли следующие пару часов в подсознании, спустя которые Том таки смог выбраться. Темный лорд в ярости взревел подобно бешеному псу. Гарри явно удалось вывести его из себя, а озлобленный противник слабее противника с холодной головой. Они обменивались связками заклятий, принимая заклятия противника на щиты. В ход шли редкие темно-магические проклятия, про которые оба соперника знали достаточно, чтобы избежать их воздействия. Бой шел на истощение. Гарри мог противостоять лорду, но даже после тренировок с маховиком ему явно не хватало опыта. В один момент движения лорда стали резкими, рваными и непонятными, он быстро ушел в глухую оборону, применив неизвестный Гарри темно-магический щит, который явно вредил самому лорду. Гарри в этот момент продолжил атаковать, но безрезультатно. Том, наконец, понял суть проблемы и снял щит. Модификация конфундуса, воздействующая на нервную систему и путающая ее сигналы. Браво, ты стал бы замечательным последователем. Обойдусь. Тогда остается только один исход. Авада Кедавра. «Опунья», – прошептал Гарри, когда луч был в 2 метрах от него. Маленькая змейка выпрыгнула из внутреннего кармана мантии и словила непростительное, не дав тому попасть Гарри в грудь. Сам Блэк упал на пол, невербально сбросив с себя капюшон и открыв свое лицо. Гарри так и остался лежать на полу, сраженный непростительным. Том оскалился и дьявольски засмеялся на весь зал. Серые плащи замерли в неверии, темный лорд повернулся к избранному спиной и начал свою речь. «Как вы видите, даже хваленый серый змей не смог одолеть меня. В этом мире нет человека, способного меня убить, так как мое дело правое. Присягните мне на верность, и я пощажу вас и позволю чистокровным магам, предавших наши идеалы, жить в моем новом мире». Том осмотрел зал и повернулся к своим сторонникам, с удивлением наблюдая, как нескрываемый ужас перекосил их лица. Лорд обернулся вновь и застыл сам без возможности продолжить свою речь. Гарри в этот момент медленно поднимался на ноги. «Да кто ты, Дракул, тебя задери такой!» – заорал Том. «Я!» В голове избранного нарастал гул обвинительных голосов студентов, которые он четко запомнил со времен его 2-го курса, голоса звучали все громче и громче. Гул голосов сливался в единую звонкую какофонию криков, все они твердили одно и то же. «Наследник Слизерина! Наследник Слизерина! Наследник Слизерина!» Неожиданно для всех лезвие меча Гриффиндора вспыхнуло зеленым пламенем, а глаза Гарри синих стали изумрудными. «Вечная леди просила передать, что заждалась тебя, Том, и что триумф смерти неизбежен». Гарри бросил тому под ноги деформированный муляж медальона Салазара. «Это тоже не поможет тебе». В зал со всех других ходов ворвались авроры и орденцы. Пожиратели, не зная, как победить мага, не способного умереть даже под непростительным, попадали на колени, сдаваясь. Страх пересилил верность делу лорда. Том вышел из себя и уже вообще не контролировал свои действия. Всему пришел крах, его планам и его бессмертию. Маленький ублюдок узнал его самую страшную тайну. Бой с Блэком после всего этого не продлился долго. Тот быстро разоружил его и отсек ему обе кисти рук сиктум симпры. Это было нетрудно против потерявшего самообладание безумца. «Давай, убей меня, стань легендой!» – прокричал Редбл. «Ты не достоин смерти в бою, тебя будут судить и отправят на эшафот, как обыкновенного преступника», – ответил Гарри и кинул в Тома оглушающее. В кандалы его. Сторонников лорда судили на следующий день. Многие из них не особо поддерживали идеи лорда и оставались ему верны из-за страха или по указке родителей. Куча чистокровных юнцов, не представлявших, что такое война. Тех из них, кто не запятнал себя военными преступлениями, помиловали. Радикально настроенные маги требовали более суровых наказаний для треклятых темных тварей. Они требовали казни или пожизненного в Азкабане для всех, у кого есть метка. Лишение семей, поддерживающих лорда, всех титулов и земель и родовых поместий, а также арест всех финансовых средств в пользу министерства для выплаты компенсации пострадавшим, как и пожизненное изъятие процента от их доходов, запрет всех темных практик на территории Англии и регулярные проверки с обысками домов бывших пожирателей. Дамблдор что-то твердил о всепрощении и 2-м шансе. Гарри пришлось выступить перед Визингамотом с речью, чтобы вразумить упрямых лордов. Его голос как героя войны и победителя темного лорда имеет вес, за ним стоят серые семьи, пострадавшие от войны меньше всего. Мы не можем оставить их без наказания, но выдвигаемые требования слишком суровы и унизительны. Почти все из вас помнят, чем закончилось подобное у Макглов, как один харизматичный австрийский художник убедил людей, что знает, как все исправить, и они последовали за ним. Сколько пройдет времени перед тем, как униженных темных магов объединит вокруг себя новый темный лорд? 10 лет. 20. Я не желаю выяснять это. Темный лорд не появится ни в том месте, где притеснены темные маги, а там, где для его появления нет ни причин, ни повода. Переговоры шли почти целый день, в конце концов маги сошлись на компромиссе. Виновные в тяжких преступлениях отправятся в Азкабан, невиновные в тяжких преступлениях, но принадлежавшие к пожирателям получат условные сроки. Над боевиками проведут индивидуальные суды. Главы домов, поддерживавших лорда и финансировавших его, обязуются покинуть Визингамот и передать бразды правления наследникам, не замешанным в преступлениях. Проигравшие чистокровные дома выплачивают репарации в размере 15 тысяч галлеонов. Остальные маги выплачивают 20% от дохода в течение 5 лет или ту же сумму, что взимается с чистокровных домов, в зависимости от того, какая сумма окажется меньше. На следующий день был казнен темный лорд, как и пообещал Гарри, его судили как обыкновенного преступника, после чего приговорили к смерти, впервые за несколько десятков лет. В магической Англии вновь используют смертную казнь как высшую меру наказания. Темного лорда ожидала виселица, после чего его тело сожгли. Метка исчезла, и бывшие последовали, вздохнули с облегчением, зная, что хозяин не вернется. Люциус Малфой успешно прошел допрос под Веритасерумом. Свадебный подарок Северуса оказался весьма кстати. Маги оценили его героизм и верность магической Британии, после чего его и других шпионов представили к наградам, как и проявивших себя во время войны врагов лорда. 8 сентября 1978 года на первой полосе всех газет и журналов вышла статья «Темный лорд казнен, война окончена». Примечание к части. По поводу вопросов, уточнений и обоснуев прошу писать в комментарии, все равно нет возможности отвечать через ПБ, да и она не для этого. Автор знает, что финальная битва получилась очень пафосной и мартисьюшной, но сомневается, что сможет написать лучше. Следующая глава, эпилог, все детали, опущенные в этой и более ранних главах, будут описаны, упомянуты и обоснованы там, вместе с дальнейшей судьбой героев. Эпилог. Годы спустя, Гарри с семьей стояли около полуразрушенного жилища Лавгудов, магический всплеск лезвиями искромсал всю лабораторию Пандоры, попутно снеся пару опорных балок и несущую стену. Благо, среагировав на сильнейший магический всплеск, сработали универсальные экстренные подключи, разработанные Хеленой Гринграсс, и выбросили старших Лавгудов из здания. Гарри быстро аппарировал внутрь, и схватив в охапку малышку Луну, что стояла неподалеку от лаборатории матери, покинул дом. Гарри помнил, что непосредственно Луна не должна была пострадать, но перестраховка не повредит. Гарольд взглянул на Ксенофилиуса, обнимавшего Пандору и маленькую плачущую Луну, спрятавшуюся в объятиях матери. В глубине души Блэк был доволен, удалось предотвратить гибель старой знакомой и улучшить еще одну человеческую жизнь. «Пап, а пап!» Потеребили его за рукав откуда-то снизу. Гарольд опустил голову и увидел, что рядом с ним стоит Леон. «Что, сынок?» Спросил он у младшего из сыновей. «А что, Луне и мистеру с миссис Лавгуд теперь негде жить? Ну, вообще-то у нас есть неплохие сбережения, так что как минимум отстроить дом можно. Только надо сначала руины осмотреть, на крайний случай в Грейтауне еще есть пустующие домики, или можно погостить там у родителей», – рассуждал Ксенофилиус. «Пандора, что это вообще за заклинание было?» Женщина не осмелилась взглянуть на друга и лишь понуро опустила голову в тщетной попытке скрыть след стыда от нарушенного обещания. «Пандора», – этот вопрос задала уже Беллатрикс, – «отслеживание мельчайших магических потоков. Я же просил прекратить эти эксперименты», – прорычал Гарри. «А если мы бы не пришли? Если бы Барти не сыграл в паранойка и не выдал бы всем подключи, вас бы самих разнесло вместе с домом. Папа, не ворчи», – примирительно произнесла Кассиопея, словив от отца взгляд так: «Тихо, ты вообще не вмешивайся. Все же хорошо закончилось. Поэтому давайте быстрее решим вопрос с домом и пойдем к Дафне». Все семейство бросило взгляд на Авера, и старший из сыновей мгновенно покраснел под плохо скрываемые смешки присутствующих. «Конечно, пойдем, мистер Гринграсс», — ткнула локотком близнеца Кассиопея. Арабелла закатила глаза. «Не подшучивай над братом», — сделала замечание сестре девушка, под одобрительный взгляд матери, и чуть тише добавила: «На празднике твои шутки смогут оценить больше людей, так что потерпи». Отсмеявшись, маги всей группой отправились в Гринграсс Мэнор на празднование 10-х именин наследницы. Блэки вместе с Лавгудами прибыли в Мэнор у входа, как и полагается, их поприветствовали хозяева вместе с именинницей. Как только была отдана дань формальностям, Дафна бросилась в объятия к Авиару и, оставив на его щеке легкий поцелуй, потащила своего жениха в сад под умилительные взгляды присутствующих. «Диана!» – воскликнул Леон и побежал навстречу к светловолосой девочке, которая вместе с сестрой и братом бежали к младшему поколению Блэков. «Рада приветствовать вас, мистер Блэк», — как настоящая леди поздоровалась девушка и подала ему руку. «Прошу извинить нас за столь позднее прибытие. Как у вас дела?» «Все хорошо», — замялся Леон и оставил на пальчиках Дианы поцелуй. «Диана, ты так подросла», — заулыбалась подошедшая Беллатрикс. «Миссис Блэк», — радостно подпрыгнула на месте девушка, Ее глаза заиграли азартом, а от прежней напускной манерности не осталось и следа. «Ты все больше становишься похожа на мать, племянница. Спасибо большое, миссис Блэк, вы такая красивая». Девушка подпрыгивала на месте и что-то весело лепетала, пока Беллатрикс не обняла ее и не начала тискать. «Чего это она? Мне казалось, они не так дружны», — обратился ли он к своему кузену Драко. «Моя глупая сестра, фанатка твоей матери, так что просто не обращай внимания», — Драко опустил голову и потер переносицу, а после того, как поднял взгляд, подобно сестре ринулся к только что прибывшему мужчине, одетому во все черное. «Крестный». Драко проигнорировал детей Северуса и побежал прямо к нему. «Кто бы говорил», — фыркнул ли он, глядя на эту картину. Кассиопея Блэк подошла к Эйлин Принц, и две огненно-рыжие девушки вместе отправились в сторону сада к сверстникам. Объединение этого тандема не предвещало ничего хорошего. Арабелла Блэк прогуливалась по саду в компании Кри Принца и, можно сказать, проводила тому экскурсию. Принцы прибыли на праздник одними из последних. Арабелла регулярно гостила у Грингроссов вместе с братом до тех пор, пока не стало ясно, что сын у них не появится. Так что девушка знала о Гринграсс Мэннере все, что только может знать гость. В саду было накрыто множество столов, как отдельных для домов, так и общих, чтобы маги могли разбиться по группам и наобщаться вдоволь. Арабелле нравилась компания друга детства, ровно, как и его внешняя отстраненность от всего происходящего. Кри, в отличие от всех знакомых Арабеллы мужского пола, не обращает никакого внимания на ее слишком крупную, как для нерожавшей девушки, грудь. С ним она чувствует себя комфортно, пусть и никаких чувств, кроме дружеских, к нему не испытывает. «Там будет праздничный торт», — указывает девушка на большой круглый стол в центре сада. «Он очень вкусный, но придется ждать, пока именинница его разрежет. Ты много знаешь обо всем, что здесь происходит. Мы с матерью помогали в подготовке, и мне нужно от тебя еще кое-что конкретнее. Мужчины будут приглашать дам на танцы, а я не могу отказывать им всем. Так что сегодня я разрешу тебе танцевать со мной, не забудь про это». «Хорошо», — ответил принц, и как только Арабелла отошла, тихо добавил: «Мордредовы Блэки». Гарри в компании школьных друзей разместился в одной из садовых беседок. Он внимательно осмотрел всех присутствующих. С момента окончания войны они не прекратили своего общения и дружбы. Избранный был доволен тем, что они вместе вели магическую Британию к процветанию. Гарри поцеловал жену, пока кто-то произносил очередной тост и нежно погладил ту по животу, как и прежде он задержал на нем руки в защитном жесте. Его школьные друзья и соратники, как по войне, так и по Визингамоту, были рядом. Все те, на кого он мог положиться, все те, кому отдоверял безоговорочно. В следующем году его близнецы и их младшие дети отправятся в Хогвартс на свой первый курс. Школу ждут новые потрясения, но в любом случае все шло хорошо и обещало быть только лучше. Гарри и Беллатрикс. В конце войны Гарри был награжден орденом Мерлина первой степени, он даже получил от королевы письмо с поздравлением. Позже один из служащих министерства пытался организовать установку статуи британского героя в два человеческих роста прямо посреди косой аллеи. Избранный отказался, пусть это и льстило его самолюбию. Позже он пошел по стопам отца и принялся изучать магическую юриспруденцию и оказывал услуги, как в качестве мастера-дуэлянта, так и в качестве юриста. Беллатрикс нашла работу в Аврорате и теперь тренировала молодняк на полигоне, натаскивая его в боевой магии и противодействии темно-магическим проклятиям. Финансов у семьи было более чем достаточно. Это были деньги с продажи яда Василиска, деньги в семейном сейфе и приданные самой девушке. Все эти накопления позволяли членам семьи не работать вовсе, но это считалось дурным тоном, и на самом деле так мало кто поступал. Семейная жизнь шла своим чередом, и Беллатрикс забеременела вновь, обрадовав мужа, что ждет близнецов. Эта беременность прошла уже не так гладко, как прежняя. Роды шли целый день и добрую половину следующего, но в конечном итоге все закончилось хорошо, и близнецы появились на свет весной 1980 года. Мальчика назвали Авиаром, а девочку Кассиопеей. Малышка унаследовала рыжие волосы бабушки и фиолетовые глаза матери и могла с уверенностью заявлять, что на всю магическую Британию только она обладает такой комбинацией. В будущем она должна была стать настоящей красавицей. Авиар был точной копией Сигнуса в детстве, все же кровь Блэков пересилила кровь Поттеров. Еще через 2 года Белла подарила мужу еще одного сына. Роды были сложными и могли закончиться летально для ребенка, пришлось прибегнуть к кесареву сечению, после которого живот Беллатрикс украшал уродливый вертикальный шрам. Еще одним итогом тех родов стала невозможность Беллатрикс забеременеть вновь. Этот период семейной жизни оказался самым трудным, но лишь сплотил семейство. Беллу никто не осуждал за возникшие во время родов проблемы. Мало какая ведьма могла похвастаться тем, что подарила мужу двух и более сыновей. Друэлла с Сигнусом не могли нарадоваться возобновившемуся в поместье шуму от топота детских ножек и вовсю помогали в воспитании и обучении внуков. Кассиопея быстро стала их любимицей, в чем, естественно, они никогда не признаются. В семействе Блэков почти никогда не рождались дети с огненно-рыжим цветом волос. Это считалось среди магов добрым знаком, так как в древности ведьмами считали именно рыжих девушек. Любимцем Беллы был малыш Леон, а Гарри больше всех любил Арабеллу. Но это было и незаметно, так как внимание и времени детям уделяли приблизительно одинаковое количество, однако самым младшим его всегда требовалось больше. В 1985 году Гарри стал гранд-мастером дуэли, и это еще больше подняло его и так неимоверно высокий авторитет. Он не забывал напоминать, что не просто так получил мастерство. Однажды один маглорожденный Аврор в шутку назвал Гарри сестроебом, избранный шутку не оценил и отправил нерадивого мага на долгосрочный больничный. Белла же продолжала не подпускать к мужу его фанаток. Среди магов ходили слухи, что Блэки завели себе общую любовницу, и часто делили с ней постель одновременно, но в открытую никто не позволял себе это обсуждать. Да и герои-войны могли позволить себе и не такое. Годы счастливой семейной жизни шли один за другим. Гарри наконец обогнал в росте свою высокую жену. Гримм с входной двери поместья Блэков уступил место серому Василиску. Гарри с Беллой все чаще приходили письма с намеками на обсуждение помолвки с их старшей дочерью, но та пока не проявляла никакой симпатии к кому-либо, да и оставались обязательства перед домом Гринграсс. В 1989 году Блэки заключили договор о помолвке своего старшего сына со старшей внучкой лорда Гринграсса. Стало ясно, что невестка не сможет подарить лорду внука, но тот, видимо, расстроился не сильно. Из девочек именно у Дафны возникла симпатия к Авиару. Именно в его компании девочка вылезала из своей скорлупы и становилась жизнерадостной и веселой. Астория же больше симпатизировала наследнику Малфеев. Все остались довольны. Самим Блэкам предстояло еще закончить подготовку близнецов к школе. Северус и Лили. Северус вместе с женой поселились в семейном замке. Поначалу жить вдвоем в столь монументальной, по их мнению, постройке было непривычно, но спустя пару месяцев они свыклись. Северус много времени уделял как молодой жене, так и своим исследованиям. Уже спустя полгода совместных с матерью и ее мужем усилий они смогли составить антидот к яду, отравившему значительную часть старшего поколения чистокровных магов под видом драконьей оспы. Больше всего Северус угрело душу воспоминание с выражением лица Джеймса Поттера, когда тот осознал, что жизнью родителей обязан своему злейшему врагу. Северус продолжал выполнять заказы гильдии и уже в 1982 году стал гранд-мастером зельеварения, а после реформы образования 1986 года принц два дня в неделю вел в Хогвартсе факультатив «Темные искусства» и основы их применения для шестых и седьмых курсов. Лили ушла в учебу и в скором времени стала дипломированным колдомедиком. Она некоторое время проработала педиатром в СВ Мунга, но вскоре ушла в длительный отпуск по семейным обстоятельствам. В 1980 году у них с Северусом родился сын. Мальчика назвали Кри, в нем отчетливо виднелись присущие принцам черты, но он был посимпатичнее своего отца в этом же возрасте. Цвет глаз он унаследовал от матери. Еще годом спустя у них родилась дочь, которую назвали в честь бабушки по отцовской линии. Эйлин была прелестной девочкой и внешностью за исключением цвета глаз пошла в мать. Лили оставила работу в СВ Мунга и занялась воспитанием наследников. Леди Принц сдружилась с портретом основательницы, да и с остальными оставшимися в замке портретами предков Северуса. Лили часто оказывала профессиональную помощь детям представителей серых семей. Те ее знали и любили. В Принцкастле часто гостили дети их школьных друзей и соратников по прошедшей войне, но чаще всего у них гостили Блэки. Дети часто спорили, какой из факультетов лучше. Кри почему-то считал, что отец от него откажется, если он поступит на Гриффиндор. Все же наследником можно сделать Эйлин младшую. У них часто гостила Эйлин, старшая с дочерью и супругом. Малышка просто души не чаяла в старшем брате, но к племянникам относилась настороженно. Северус изготовил для Малфеев какое-то жутко важное зелье, в результате чего стал крестным отцом их наследника. Они дружили целыми семьями, и в домах каждой семьи периодически было просто не продохнуть от большого количества гостивших там детей. Дела дома принц наконец наладились. Регулус и сестры Хоуп. По завершению послевоенных переговоров Регулус занял место отца и возглавил дом Блэк. Блэки, как семья, ранее финансировавшая деятельность Темного Лорда, выплатила репарации и сменила главу дома. Использовав доброе имя Гарри, они могли и избежать этого, но Орион уже давно хотел оставить дела дома молодым и вдоволь насладиться семейной жизнью. Вальбурга все еще была весьма привлекательна и даже могла подарить ему еще детей, так что семейными делами теперь занимался Регулус. Не без помощи со стороны Гарри. Впервые за почти 300 лет в Британии опять появился маг, имеющий 2 официальные жены. Сигнус смог найти лазейку. Сестры Хоуп приняли гражданство магической Швеции, там до сих пор действовала принятая, еще в 12 веке хартия, согласно которой однополые близнецы считались одним человеком, со всеми вытекающими. Это без сомнений было безумно глупо, но с того времени в магической Швеции аномально не рождались однополые близнецы, так что поправки в законодательство никто не вносил. Да и Гарри на всякий случай получил от королевы разрешение на брак любимого кузена с 2 женщинами. А волю правящего монарха, пусть и Макглавского, оспаривать никто не собирался. Регулус, приняв бразды правления, занялся семейными делами, не забывая при этом уделять время женам. Семья поселилась на Гримма 12. Катрия устроилась на работу в министерство в отдел магического правопорядка, а Рейвин изучала артефакторику и позже открыла в Грейтауне небольшой магазин. В 1980 году Рейвин родила мужу наследника, годом позже Катрия родила дочь Альхину, которая внешностью полностью пошла в мать. Наследником семьи стал Арктурус Блэк IV, названный в честь деда. Малыш Арктурус был, можно сказать, истинным Блэком, унаследовав все самое лучшее от родителей и многочисленных предков. Мальчик во всем брал пример с отца, он даже проявлял интерес к сестрам Патил. Маги шутили, что у главной ветви Блэков скоро появится новая традиция – брать в жены близняшек. Над Регулусом часто подшучивали друзья, касательно его двоеженства. Парень не очень расстраивался, во взглядах многих из них читалась зависть. Сириус и Марлин. Марлин с мужем жили в центре Лондона в обычной макглавской квартирке. Ярко выраженная чистокровность была не присуща Марлин, да и макглолюб Сириус был не против жить в макглавской квартире. Сириус, как и вся его школьная банда, устроился работать в Аврорат. Однако спустя 6 лет работы он получил сильную травму во время одного из рейдов и ушел на покой. Блэк открыл магазин метел ручной работы, отбоя от клиентов и заказов не было. Марлин устроилась в министерство. В 1981 году у них родилась дочь, девочку назвали Александрия. Супруги сошлись на том, что одного ребенка им будет вполне достаточно. Семейная жизнь была бурной и счастливой, Марлин часто казалось, что ее муж еще не нагулялся. В результате чего она ревновала его к каждой знакомой женского пола, но тот ни разу не предал ее доверия. Барти Крауч-младший и Хелена. Не без помощи Гарри, Барти еще во время войны удалось добиться согласия лорда Гринграсса на помолвку с его младшей дочерью. Он был влюблен в девушку еще с детства, а свадебный прием у Малфеев ясно дал понять, что та тоже испытывает к нему теплые чувства, несмотря на почти 6 лет разницы в возрасте. Барти пошел по стопам отца и устроился работать в его бывший отдел. Несмотря на то, что отношения между ними никогда не были теплыми, новый министр магии сыном гордился, но не показывал этого. Хелена продолжала изучать артефакторику и большую часть времени проводила дома в своей лаборатории. За годы брака у них родилось 3 детей, 2 мальчика и девочка. Теперь будет очень трудно разобраться в родословных нового поколения магов, но одно известно точно. Все они будут приходиться Блэком родственниками. Ремус Люпин. По окончанию школы Ремус устроился работать в Аврорат, но как стало ясно позже, кто-то слил информацию о его лохматой проблеме, после чего Ремуса попросили уйти по собственному желанию. Он, как и школьные друзья, вступил в Орден Феникса, и с того момента все свое время уделял противостоянию с пожирателями. По окончанию войны был принят ряд законов, улучшивших положение оборотней и отношение общества к ним. Римус таки смог устроиться на работу и зажить почти полноценной жизнью. В 1990 году Люпин женился на выпускнице Хогвартса Кире Лобоске. Девушка обладала той же проблемой, что и ее муж, они очень хорошо уживаются вместе. Ныне Люпин с женой работает в новом отделе министерства, отдел связи с магическими существами и налаживанию дружеских отношений с ними. Они работают кем-то вроде послов, между магами и теми племенами оборотней, кто не хотят возвращаться к более цивилизованной жизни. Джеймс Поттер во время войны был тяжело ранен и пролежал около 4 месяцев в СВ Мунга. После выздоровления сделал предложение молодой медсестре, которая его выхаживала. Стало ли причиной этого новая влюбленность или исключительно чувство долга, нам точно неизвестно. По окончании войны Джеймс покинул Аврорат и начал строить карьеру в Квиддиче. Он стал очень популярным в Британии игроком, но не смог добиться мирового признания. Спустя почти 10 лет успешной карьеры Поттер принял на себя управление делами семьи и отошел от дел, связанных со спортом. За годы брака жена подарила ему 2 детей, сына и дочь. В 1994 году Джеймс попал под подозрение в убийстве пропавшего без вести школьного друга Питера Петтигрю. Перед исчезновением последнего они сильно поссорились и громко ругались. Причиной ссоры, по слухам, послужила информация, что это именно Петтигрю выдал тайну о болезни Люпина руководству Аврорского корпуса. Видимо, трус надеялся, что если уволит Люпина, то все мародеры уволятся следом за ним и не будут участвовать в боях с пожирателями, но он ошибся. Дело было закрыто из-за отсутствия достаточного количества доказательств. Пандора и Ксенофилиус. Чита Лавгудов жила в семейном доме. Ксенофилиус занимался своим журналом, который за время войны нашел своего читателя. Пандора же работала в отделе по созданию новых заклинаний. Родители Ксенофилиуса во время войны поселились в Грейтауне и явно не желали возвращаться обратно. Малышка Луна росла любимым ребенком и не утратила своей эксцентричности, все же оба ее родителя были весьма своеобразными. Лучшей подругой Луны стала Арабелла Блэк, та никогда не позволяла кому-либо издеваться над хрупкой блондинкой и в гневе однажды разнесла гостиную воронов, в которую вторглась, чтобы наказать обидчиков подруги. После этого нарглы больше не крали у Луны вещи. Люциус и Нарцисса. Как и обещал Гарри, получилось не только выйти живыми из конфликта, но и стать героями Англии, чего с Малфоями не происходило довольно давно. Люциус сменил отца на посту главы дома, тот тоже лишился своего положения как человек, финансировавший темного лорда. Северус не только смог вылечить родителей Малфоя, но и изготовил жутко сложное зелье, которое помогло Нарциссе родить. Хотя когда Люциус попросил его в 4-й раз, школьный друг отказался и заявил: «У тебя уже достаточно детей, мой скользкий друг». Благодаря помощи семье Северус стал крестным малыша Драка и вечным другом семьи. Нарцисса цвела от счастья быть матерью, а Люциус был намерен выдать за кори-принца одну из своих дочерей. Хогвартс и образование. Школа чародейства и волшебства преобразовалась после ряда реформ образования. Необходимо было повысить уровень обучения в школе, а письмо перьями в свитках явно этому не способствует. Канцелярия была обновлена, на смену устаревшим приблудам пришли магловские тетрадки и карандаши или же ручки. Традиции магического мира стали обязательной дисциплиной для изучения маглорожденными студентами. Магловедение стало обязательным для чистокровных. На пост преподавателя магловедения теперь нанимали кого-то из числа сквибов, явно знающих и понимающих, как существует и живет магловский мир. Для учеников проводились экскурсии в мир магглов. Будь то кинотеатр, парк развлечений или что-либо еще. Можно было и баллы получить, если во время прогулки факультет никак себя не выдал и оставил обливиетеров без работы. И это еще не все перечисленные реформы. Для маглорожденных организовали ускоренный курс дошкольного образования, чтобы облегчить им социализацию в новом для них мире. Можно было также и отправить ребенка на обучение в построенный пансионат при Хогвартсе. Благо родителям маглорожденных теперь сообщали об уникальности их детей не прямо перед поступлением. Директора вежливо подвинули с постов председателя МКМ и главы Визингомата, тот не слишком и противился. Да и трудно нормально выполнять обязанности директора, сидя сразу на 3 стульях. Очищенные реликвии основателей вернули в школу, и теперь те вносились в большой зал на отдельные постаменты перед распределением первокурсников. Эту честь даровали ученикам, набравшим больше всего баллов для факультета за прошлый год. Британия. Дела налаживались, Послевоенный беспорядок прошел на удивление быстро, не без помощи стран Содружества. Новые законы и новая линия Визингомата смогли вернуть дипломатические отношения в норму. В Англию даже вернулся Ковин Вейл, который в свое время покинул Туманный остров из-за нетерпимости и откровенно расистских законов. Была создана Нижняя палата Визингомата, куда голосованием выбирались участники, пусть и у маглорожденных будет немного власти. Реально они ясное дело не имели даже там, но это упростит работу Верхней палаты. Пусть маглорожденные решают свои проблемы друг с другом, в крайнем случае смогут обжаловать там принятое решение. Барти Крауч успешно пробыл министром вплоть до 1990 года, после этого его сменил на посту Люциус Малфой. Барти был хорошим лидером, но он был слишком упрям и прямолинеен, теперь Британии нужен человек, способный идти на компромисс и договариваться. Хотя согласно слухам Люциус был лишь марионеткой серых семей. По окончанию войны мало кто из серых покинул Грейтон, все же жить рядом друг с другом оказалось очень удобно. Големам нашли новое применение. Они теперь сторожили улицы Грейтона, Хогвартс, поместье серых семей и Азкабан. После того, как в последнем истребили большую часть дементоров, как пособников темного лорда, да и пребывание магов среди этих темных тварей вызывало осуждение со стороны мирового сообщества. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу», оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.